Глава третья. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жиону в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходила мадам де Соф и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наварский. Было ясно, что королеве матери зачем-то нужно, чтобы Биарниц провел ночь у мадам де Соф. Маргарита взяла ключ и, вертя его в руках, продумала каждое слово из письма мадам де Соф, взвесила значение каждой буквы и, наконец, как будто разгадала замысел Екатерины. Она взяла перо, обмакнула в чернила и написала: «Сегодня вечером не ходите к мадам де Соф, а будьте у королевы Наварской. Маргарита». Потом свернула бумажку в трубочку, всунула ее в полую часть ключа и приказала Жиони, как только стемнеет, подсунуть этот ключ узнику под дверь. Покончив с этим, Маргарита подумала о раненом, заперла все двери, вошла в кабинет и, к своему великому удивлению, застала Лямоля, одетого в свое продранное, испачканное кровью платье. Увидев ее, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на софу, превращенную в кровать. «Мсье, что это такое? Почему вы так плохо выполняете назначение вашего врача?» — спросила Маргарита. «Я предписала вам покой, а вы вместо того, чтобы слушаться меня, делаете все наоборот». «Мадам», — сказала Жиона, — «я не виновата. Я просила, умоляла графа не делать этого, а он мне заявил, что не останется ни часа дольше в Лувре». «Уйти из Лувра?» — сказала Маргарита, глядя с изумлением на молодого человека, потупившего глаза. «Да это немыслимо! Вы не можете ходить, вы бледны, у вас нет сил, дрожат колени, из раны шла кровь еще сегодня утром. Мадам, так же горячо, как я вчера благодарил Ваше Величество за то, что вы дали мне убежище, так же горячо молю вас разрешить мне уйти сегодня. Я даже не знаю, как назвать такое безрассудное решение», — ответила изумленная королева. «Это хуже, чем неблагодарность. О, мадам!» — воскликнул Лямоль, умоляюще складывая руки. «Не обвиняйте меня в неблагодарности. Чувство признательности к вам я сохраню на всю жизнь». «Значит, ненадолго», — сказала Маргарита, тронутая искренностью, звучавшей в его словах. «Или ваши раны откроются, и вы умрете от потери крови, или же в вас признают гугенота, и вы не сделаете 100 шагов по улице, как вас убьют». «И все-таки я должен уйти из Лувра», — прошептал Лямоль. «Должны», — повторила Маргарита, глядя на него ясным, глубоким взглядом. Затем, слегка побледнев, сказала: «Да-да, понимаю. Извините, мсье, у вас, конечно, есть за стенами Лувра женщина, которую ваше отсутствие мучительно тревожит. Это справедливо, это естественно, я это понимаю. Почему же вы сразу не сказали? Или, вернее, как я сама не подумала об этом? Долг хозяина — оберегать чувства своего гостя так же, как и лечить его раны, ухаживать за его душой так же, как за телом. Увы, мадам, вы далеки от истины», — ответил Лямоль. «Я почти одинок на свете и совсем одинок в Париже, где меня никто не знает. В этом городе первый человек, с которым я заговорил, был тот, кто пытался убить меня, а первая женщина, которая заговорила со мной, были вы, Ваше Величество». «Тогда почему же вы хотите уйти?» — в недоумении спросила Маргарита. «Потому что прошлую ночь, Ваше Величество, совсем не спали, и потому что этой ночью...» Маргарита покраснела. «Жиона, — сказала она, — уже темнеет, и я думаю, что время отнести ключ». Жиона улыбнулась и вышла. «Но если вы в Париже одиноки, без друзей, что же будете вы делать?» — спросила Маргарита. «У меня будет много друзей. Когда за мной гнались, я вспомнила о своей матери. Она была католичка. Мне чудилось, что она летит впереди меня по пути в Лувр и держит в руке крест. Тогда я дал обет принять вероисповедание моей матери. Если Господь сохранит мне жизнь...» «Господь сделал больше, чем спас мне жизнь. Он послал мне такого ангела, чтоб я полюбил жизнь». Но вы не можете ходить. Вы не пройдете и 100 шагов, как упадете в обморок. Мадам, сегодня я пробовал ходить по комнате. Правда, хожу я медленно, и ходить мне тяжело, но только бы дойти до Луврской площади, а там будь что будет. Маргарита, подперев голову рукой, крепко задумалась. «А почему вы не говорите больше о короле Наварском?» — спросила она с определенной целью. «Что же, с желанием переменить вероисповедание у вас пропало и желание служить королю Наварскому?» «Мадам, вы коснулись действительной причины, почему я хочу уйти. Я знаю, что королю Наварскому грозит великая опасность, и всего вашего значения, как принцессы крови, едва ли хватит, чтобы спасти ему жизнь». «Что такое, мсье? Что это значит?» — спросила королева. «О какой опасности вы говорите, мадам?» — нерешительно отвечал Лямоль. «В том кабинете, где меня поместили, слышно все». «Верно», — подумала королева. «То же самое говорил мне и герцог Гиз». «Так что же вы слышали?» — спросила она громко. «Прежде всего, разговор вашего величества с вашим братом сегодня утром. С Франсуа?» — краснея воскликнула королева. «Да, с герцогом Алансонским. Затем, когда вас не было, разговор мадемуазель Жион с мадам де Соф. Так, эти два разговора?» «Да, мадам, вы замужем всего неделю. Вы любите своего супруга. И вслед за герцогом Алансонским и мадам де Соф придет ваш муж. Он будет поверять вам свои тайны, а я не должен их слышать. Я был бы лишний, я не могу, не должен, и прежде всего я не хочу быть лишним». Тон, которым были произнесены эти слова, дрожь в голосе и смущенный вид юноши явились внезапным откровением для Маргариты. «Так. Значит, из кабинета вы слышали все, что говорилось в этой комнате?» «Да, мадам. И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью?» «Сейчас, мадам. Если ваше величество милостиво разрешит мне уйти». «Бедный ребенок», — сказала Маргарита тоном ласкового сострадания. Удивленный таким участливым ответом вместо ожидаемой отповеди, Лямоль робко поднял голову, глаза его встретились с глазами Маргариты, и, точно притянутый какой-то магической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясного, глубокого взгляда, а королева откинулась на спинку кресла и наслаждалась тем, что, сидя в полумраке за спущенной ковровой занавеской, могла свободно читать в душе Лямоля и не выдать себя ничем. «Значит, вы считаете себя неспособным хранить тайну?» — мягко спросила королева. «Мадам, у меня жалкий характер», — ответил Лямоль. «Я не уверен в самом себе и не выношу чужого счастья». «Но чьего же счастья?» — спросила, улыбаясь, королева. «Ах да! Счастье короля Наварского, бедный Генрих!» «Вот видите, мадам, он счастлив!» — воскликнул Лямоль. «Счастлив?» «Да, потому что ваше величество его жалеет». Маргарита теребила в руках шелковый кошелек и выдергивала из него ниточки шитого золотом узора. «Итак, вы не хотите видеться с королем Наварским», — сказала она. «Это ваше твердое решение? Боюсь, что теперь я буду в тягость его величеству». «А с моим братом герцогом Алансонским?» «С герцогом Алансонским?» — воскликнул Лямоль. «О, нет, нет, мадам, с ним еще меньше, чем с королем Наварским». «Почему же?» — спросила королева, взволнованная до такой степени, что голос ее почти дрожал. «Потому что я стал слишком плохим гугенотом, чтобы преданно служить его величеству королю Наварскому, и еще недостаточно хорошим католиком, чтобы войти в число друзей герцога Алансонского и герцога Гиза». На этот раз потупила глаза королева, чувствуя, как это неожиданное заключение глубоко отозвалось в ее сердце. Она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Лямоля. В эту минуту вошла Жиона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жиона тоже взглядом дала понять, что ей удалось передать ключ королю Наварскому. «Мсье де Лямоль горд», — сказала Маргарита. «И я не решаюсь сделать ему одно предложение, которое он без сомнения отвергнет. Лямоль встал, сделал шаг к королеве и хотел склониться перед ней в знак готовности повиноваться, но от сильной острой боли у него выступили слезы, и он, чувствуя, что вот-вот упадет, схватился за стеной ковер, чтобы удержаться на ногах.